Адвокат Вольного города 4, глава 1. Иногда хорошо, когда дома не ждут, причем, не ждут совершенно точно. Один звонок к Танлуже, которому телефон для такого случая принесли к его неизменному столику, его бодрый голос с неизменным акцентом, и иногда мне кажется, что немного наигранным, наверняка он способен говорить вообще без акцента, говорит, что дома меня совсем никто не ждет. Оперативная бригада китайцев-волкодавов из дома выехала, но на всякий случай держит наружный пост в грузовике неподалеку. Мой дом надежно заперт и абсолютно свободен от человеческого присутствия. Повесив трубку после разговора с общиной, я выглянул из кабинки, чтобы проверить, что в заведении никого нет, разве кроме занятой важным делом тетки-телефонистки. Она решала кроссворд, причем, как признанный мастер своего дела, шпарила сразу ручкой. Вышел, развернул массивный талмуд с номерами имперских номеров, отыскал Челябинск. В самом начале код и номер справочной телефонной службы, которая есть в каждом городе. Записал в блокнот. Мне межгород. Тетка только махнула гривой, мол, звони, не отвлекай, мне тут надо реку на вы с 5 букв угадать. Снял трубку, набрал. Справочная, буркнул женский голос после длинных гудков. Мне нужен номер дежурной императорской секретной службы. Молодой человек, она же секретная, ну что за дурацкий вопрос, их номера нет в базах. А вы посмотрите, может, все-таки есть. Мне очень надо, девушка, у меня официальное дело и я адвокат. Трубка недовольно засопела, затем послышался шелест страниц. Голос смягчился. Нет их номера, вернее сказать. Короче, его нельзя называть, только по служебному допуску, которого. В общем, вы правы, номер дежурного существует, но он для внутреннего пользования. Так что, вы меня извините, молодой человек, но я вам его не скажу. Где-то я про такую ситуацию уже слышал, дай предок памяти. Точно, трое из Простоквашино, почти один в один. Ну какие могут быть обиды на девушку с таким красивым голосом? Ничуть не смутился и почти не расстроился я, готовый к такому обороту событий. Что-то еще. Будь я с вами с одном городе, предложил бы пойти на свидание, а так я просто пожелаю вам хорошего вечера. Ой, да что вы такое говорите, молодой человек, смущаете меня. До свидания. Снова выхожу в общий зал, снова беру талмуд. В этот раз я уже не мелочился, а полез в раздел справочника по Москве. Мне пришлось покопаться, но, как это ни странно, среди большого списка государственных служб был и неприметный, видимо считалось, что тот, кому надо найдет, а реклама вовсе не нужна, единственный номер телефона секретной службы его императорского величества. Приемная, дежурный соловейчик слушает, буквально сразу же, без единого гудка ответила трубка. На линии что-то еле слышно щелкнуло и качество сигнала стало значительно лучше. Наверное, включилась усиливающая и записывающая аппаратура. Здравствуйте, уважаемый соловейчик. Не знаю, с чего начать. Меня не смутило, что он не сказал приемное чего на линии, это как раз правильно, но что именно говорить, сразу не сообразил. Ну, для начала, вы можете представиться, голос собеседника был уверен в себе и вполне дружелюбен. Я адвокат барон Филинов, Аркадий Ефимович меня зовут. Нужны даты рождения или там паспортные, это лишнее, Аркадий Ефимович. Что-то у вас стряслось, о чем-то хотите сообщить? Да, именно так, случилось и хочу донес сообщить. Рассказывайте. Я нахожусь в городе Кустовой. Мне стало известно о группе лиц, которые занимаются оптовой торговлей так называемым английским порошком. Вы уверены в том, что говорите, и что именно называют таким порошком? Уже достаточно строго и серьезно спросил голос в трубке. Уверен, это опиат группы алкалоидов, растительного происхождения. Понятно? Перебил меня он. А где вы, говорите, в Кустовом, он, в нем, но вы же вольный город, ну не до такой же степени вольный, негромко возмутился я. Я имею в виду, что вы вне пределов юрисдикции нашей службы. Давайте вернемся к слову оптовой, я имею в виду сотни килограмм оборота. Умеете заинтриговать, барон, и все же у нас есть правила. Все так, но третий доклад. А что вам третий доклад? И откуда вы вообще про него знаете? Это как раз по долгу моей адвокатской службы. Так вот, в силу закона империи о статусе дворянских родов, этот доклад и указания в нем относятся не только к полиции или другим силовым ведомствам. Так, моего собеседника явно забавляло, что я усиленно не говорю вслух название его службы. Приказы императора по факту распространяются и на дворян империи, в том числе в случае, если они находятся за ее пределами. То есть я, как член дворянского рода, зная о существовании третьего доклада о борьбе с... Но вы о нем не должны знать, спокойно поправил меня Соловейчик. Но я знаю, и должен как-то с ними бороться. Не должны вы бороться, в докладе общая картина и приказы государя, не обращенные ко всем дворянам, ласково поправил меня собеседник. Будет очень плохо, если вы вынете из ножен шпагу, поправите парик и поспешите в бой с криминальными элементами, которые вас подло укокошат, и страна лишится молодого дворянина. Он говорил неожиданно мудрые и логичные вещи, которые не совсем укладывались в мою ситуацию, потому что моя мотивация вовсе не абстрактный долг дворянина перед государем и государством, а тот факт, что меня хотят подстрелить, а предварительно пытать. Но донести на них я обязан, упрямился я. Сообщить, не донести, ну что за простолюдинское выражение. Да вы сейчас это уже и делаете. А почему с ближайшим управлением в империи не связались, а звоните в Москву, в такую даль? Честно говоря, у меня банально нет их номера телефона. Ну да, если подумать. Ну что, давайте так, у вас есть под рукой бумага и ручка? Есть. А что, сейчас ночи представителей отдела, который занимается подобными вопросами, естественным образом нет на месте, но я вам дам их номер, а вы завтра им наберете. Пометку, что это за номер вы записываете, пожалуйста, не делайте. Просто цифры, не буду. Кого спросить, каждый по этому номеру вам подходит. У нас все ответственные и проверенные. И вот что, Аркадий Ефимович, два момента. Да, я весь внимание. Первое, я ваши сообщения зафиксировал, у нас все официально. Если вы им не наберете, мы будем вынуждены послать к вам человека. Неофициально, за пределы юрисдикции, это очень неудобно и отвлекает сотрудника. Но мы будем вынуждены вас искать, если вы пропадете. Отнеситесь со всей серьезностью и завтра, ориентируясь на московское время, наберите. И второе, вытекающее из первого. Что второе? Постарайтесь не попадать в неприятности, по крайней мере, до завтрашнего разговора. Берегите себя. Постараюсь, вздохнул я. Диктуйте номер, сразу после кода региона. Конечно, ничего конкретного я не сообщил и не узнал сам, чтобы понимать, что произойдет и как это мне поможет, но дело сдвинулось с мертвой точки. У меня была мысль напрячь Ангелину поискать служебные номера оренбургских или челябинских службистов, но решил ее в эту историю не втягивать. Дом был холоден, пуст и мрачен, как жилище, покинутое своими обитателями. Он был словно домашнее животное, оставшееся без ухода и тепла людей. Породу свою не поменял, но обиделся на весь людской род. А еще тут было натоптано и замусорено. Китайцы старались вести себя прилично, но это все же мужчины. Там немного грязи, тут остатки пищи, затхлый запах в целом и прочие сопутствующие. А, к черту все, сегодня буду просто спать. От китайцев остались лежанки в подвале, на одной такой я и устроился спать, пристроив рядом с собой ружье. Даже запертые новенькие металлические двери меня не успокаивали. Я проснулся утром в прескверном настроении, чувствовал себя разбитым и невыспавшимся. Зато моя внутренняя злость стала кристаллизовать во мне конкретные идеи. Для начала я переоделся в чистый костюм, натянул неискреннюю улыбку и пошел. В китайском квартале у знакомых теток запросил клининг. Ну, то есть, такое слово было им незнакомо, однако концепция была. Потом на станцию связи. Есть такой британский принцип, лягушку надо съесть с утра, то есть самое сложное и негативное дело нужно осуществить как можно раньше, чтобы потом быть свободным. А если не сделать, то эта лягушка будет висеть над вами, как дамоклов меч и портить день. Поэтому, закрывшись в кабинке, с шелестом страниц открыл блокнот и принялся набирать достаточно длинный номер искомого отдела. В отличие от телефона дежурного по секретной службе, трубку долго не брали. Да, восклицательные и вопросительные знаки, Семенов. Прикольная у них привычка никогда не говорить, куда попал. Филинов, в тон ему ответил я. Меня к вам Соловейчик направил. По вопросу, нахожусь в Кустовом, хочу доложить о том, что мне известно про группировку, которая занимается контрабандой английского порошка в империю, в частности через окрестности Челябинска. Секунду, я пересяду. А вы точно понимаете, что именно вкладывается в выражение английский порошок? Алкалоид группы опиатов, растительный, из провинции Бадахшан. А почему вы каждый раз спрашиваете? Да потому, явственно скрежетнув зубами, злобно вздохнула трубка, что регулярно бывают прецеденты, когда конкуренты сливают нам производителей зубного порошка, пудры и промышленной алюминиевой пудры. Мол, это тоже английский порошок, понял. У меня, к сожалению, тот самый. Я вас услышал. Давайте начнем сначала, если не возражаете, а я зафиксирую по всем правилам. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения. Отвечая бомбящему мне вопросами Семенову, я постепенно описал ему род деятельности группировки «Братство». Хотя вы и не обязаны отвечать, Аркадий Ефимович, но я должен спросить, а откуда у вас такая подробная информация? Это по долгу службы адвокатом, то есть адвокатская тайна? Нет, буркнул я, адвокатскую тайну нельзя разбалтывать. Это даже в законах прописано, что наших, что имперских. Вы мне поможете? Честно говоря, это работает не так. А как? Доложите начальству, там решат вмешиваться или нет. Вы умный человек, значит, представляете себе тонкости геополитики касательно Кустового. Да, стык интересов британцев, которые везде суют свой длинный нос, не включенности в российскую юрисдикцию, то есть мы тут формально не являемся частью страны. Однако тут вам простая логистическая доступность к крупным городам империи через полупрозрачную границу. Да у нас полгорода занимается контрабандой. Прибавьте к этому очень высокий статус Кротовского в глазах лично государя. То есть мы трижды взвесим, прежде чем полезем в его сферу ответственности. Сраная политика. Простите, я Кротовского знаю, он в любом случае не занимается вопросами криминала и наркотиков. В обоих смыслах. Уж надеюсь, усмехнулся голос. Однако ваши сведения для нас бесценны, потому что они касаются не филиальной сети сбыта, а канала поставок. А почему вы не обратитесь к местной полиции? Я слышал, там ребята довольно зубастые и на расправу скорые. Оружие-то у них есть, но... Пару дней назад наркомафия прислала группу убийц, чтобы расправиться со мной на одну изнанку. И вот, когда те убийцы исчезли, а что же с ними приключилось за несчастье, с вооруженными-то головорезами? Случайно столкнулись со стаей хищных монстров изнанки, и вся группа трагически погибла. Ай-яй-яй, вот ведь беда. Главное, на вас, надо думать, не царапины, а преступники все погибли. Разумеется, я и от монстров, и от бандитов всегда стараюсь держаться подальше. Так вот, уже на следующий день местная полиция искала тех головорезов, как честных коммивояжеров, которые поехали торговать наизнанку и не вернулись. Как я могу после этого доверять полиции? Я вас услышал. Головорезов-то нашли? Нет. Изнанка – дело очень опасное. Давайте подведем черту. Первое, я вас прошу беречь себя. Спасибо за заботу. Ни за что. Второе, мы с вами свяжемся и в любом случае придумаем, как бороться с потоком наркотиков. А третье, пока на этом все. Постарайтесь вести себя как обычно, не выдавать факта привлечения нас. До свидания, Аркадий Ефимович. А правда, что вас называют черными пиджаками, черными костюмами? Правда. Мы закончили? Да. Всего доброго. Если что, звоните по этому номеру. Меня зовут Станислав. Разговор оставил у меня двойственное чувство. С одной стороны, я юлил и многое им не сказал. С другой, они ведь сами не дети, понимают, что в такой ситуации я мало настроен на полную открытость и откровенность. Помогут ли они мне, очень даже не факт, но теперь я могу смело сказать и другим, и себе, в первую очередь, что законный адвокатский путь испробовал. Теперь, когда у меня был мобилет, на улице, присев на тихой лавке, я набрал Ангелину на ее служебный. «Здравствуйте, девушка». «Аркадий, да, я, рад тебя слышать». «И я, прости, занято по работе, поболтать не могу. Нам, государственным служащим, приходится много и сосредоточенно работать. Мне тоже, и ты в этом безмерно помогаешь. И все же удели полминутки, скажи, а есть новости на криминальном фронте? Ты что-то натворил, чистосердечное признание, оно значительно облегчает». «Да ты что, когда это я закон нарушал? А зачем тогда спрашиваешь? Как зачем? Я же адвокат, клиентов присматриваю». «А, ну да, ну да. Короче, кражи, гоп-стопы, пара угнанных авто, большая драка в кабаке на Сенной. Скукота. Сплюнь. Думаешь, мне хочется, чтобы были убийства или ограбления банков? Я тебя понял. Хорошего дня. И тебе. Я пришел в офис, заблаговременно использовав магическое чутье. Внутри был только Чен, который давал достаточно слабую сигнатуру, но тем не менее, ощущался сквозь кирпичную стену. Несмотря на некоторый накал страстей, Джо от меня временно отодвинули, либо же все наоборот. Китайцы сменили тактику и вместо телохранителя, который маячит прямо вокруг меня, за мной теперь ходит наружное наблюдение, то есть слежка, чтобы моих обидчиков поймать, ориентируясь на меня, как на живца. Мое подозрение оправдалось, когда из-за угла ко мне двинулась знакомая бритая, чуть пропитая фигура, и тут же со свистом ко мне дернулась машина с затемненными номерами с водителем-китайцем. Я нахмурился и помахал триадом рукой, они озадаченно сбросили газ и медленно проплыли мимо меня. При опущенных окнах стало видно, что у двоих из них тяжелые армейские автоматы. Ну, это оружейник Мотл им продал. Стрелять, наверное, собирались, как гангстеры в старых американских фильмах про Чикаго. Дебилы, они так пол улицы положат. Надо будет Станлу же об этом поговорить. Свои, это мой знакомый, проговорил я, не глядя на машину, но так, чтобы они меня услышали и не нарушали своей маскировки. Триады все поняли и плавно набрали скорость, удаляясь к противоположной стороне улицы, но так, чтобы быть недалеко. Тейлер, судя по его хитрющей, пусть и немного испуганной морде, весь этот маневр видел, но никакими дерганными телодвижениями или паническими криками не выдал. Ничего себе, у вас охрана нервная и вооруженная. Прямо, как у губернатора, приходится. Ты смог найти мне того почтальона? Смог, утвердительно кивнул он. Сегодня вечером встреча, перед развозом. Но возникли дополнительные траты. Нам надо быть вот по этому адресу в 5 часов и не опаздывать. Он показал адрес, это было недалеко. Собственно, от этого места и я, и центр, и почтовое отделение, которое нас обслуживает, все было недалеко. Я компенсировал ему дополнительные траты. Тейлер теперь бухал не только сам, но и поил за мой счет неизвестного мне работника почты, и отпустил до вечера. В офисе я поздоровался с чином, коротко обменялся новостями, после чего залез в папку судебного дела по паровозу Скоморошинского. Дело-то я выиграл, но противник может подать апелляцию. Меня не так страшил сам факт обжалования, как расстраивала задержка во вступлении решения в законную силу. Причем речь шла о приблизительно 3 месяцах. Поэтому теперь я взял на мушку дело и направился к этой самой фискальной службе. Поскольку у них не было пропускного режима, правда, никто посторонний и не шастал, то сразу пошел начальнику управления работы с задолженностью, беспокойному Пестунову. «Здравствуйте, Алевтина», – поздоровался я с секретаршей в приемной. «И здрасте», – все тем же несгибаемо презрительным тоном поприветствовала меня стервозная девица. «У себя, занят». Она больше ничего мне не сказала, не предложила подождать, не сказала, сколько это времени займет, и даже, чтобы усилить и подчеркнуть свою клиентоориентированность, вышла, звонко цокая каблуками по паркету. Ну, мы люди не гордые. На ее столе покоились папки для бумаг, вертикальные накопители из дерева с изнанки и даже зелененький каменный куб для прижимания документов к столешнице. Легко и беззвучно привстав, я выглянул в коридор и убедился, что девица удалилась в противоположном конце коридора и никого вокруг нет, решительно шагнул к столу. Умному нужно меньше времени на поиск, умный знает, что искать. Справа, если смотреть с точки зрения хозяйки кабинета, в накопителе были пустые фирменные бланки и концтовары. Несколько таких бланков я и позаимствовал из пачки, а с бокового столика, где лежали черновики, то есть испорченные документы, стащил письмо за подписью начальника управления с рукописными исправлениями. Все документы были подготовлены при помощи печатной машинки. Кстати, у меня такой не было. Придется приобрести. Теперь, совершив несколько незаметных и несущественных хищений, я смиренно сидел и ждал, пока секретарь возвращалась. От нее пахнуло дорогими сигаретами, уходила, появлялись посторонние, пока, наконец, чертов Пестунов не принял меня. Он, конечно, помнил меня и даже слегка побаивался, однако на мой вопрос о том, будет ли управление подавать жалобу, принялся сжиматься и сокращаться, из чего я понял, что да, будут и даже, наверное, уже. Надеюсь, я не опоздал. Буквально позавчера девушка из канцелярии суда сообщила чину за шоколадку, и она его называла Женей, что жалобы от фискальщиков пока что нет, а срок истекает буквально через 2 дня. Значит, жалоба или подписывается сейчас, или уже на почте. Я свернул разговор с Пестуновым, недвусмысленно намекнув ему, что в случае затягивания дела возникнут убытки казне, которые я взыщу уже с фискальной службы. Дослушивать ответный плач Ярославны о том, что он де человек маленький и от него мало что зависит, не стал. Глава 2. Оказавшись за пределами душной, во многих смыслах этого слова, и неприветливой фискальной службы, я направился в ближайшую комиссионку. А ведь тут еще не существовало и люди продавали ненужные им, но вполне ликвидные вещи, через подобные заведения. Работает комиссионка просто, оценивая товар, затем выставляя его на продажу и, если товар уйдет, то отдает владельцу за минусом своей комиссии, отчего она собственно и называется «комиссионка». Конечно, на практике многие комиссионки в моем мире работали, как скупщики, правда давали треть от рыночной цены или около того, но тут пока что работали по классике. В случае продажи комиссионка зарабатывала, а если товар оказался неходовым, то ничего, кроме места на полке, не теряла. Пожилой прокуренный продавец в засаленном пиджаке почти сразу же нашел то, что я искал, потрепанную и с западающими клавишами печатную машинку. Это стоит 29 рублей. Но вы посмотрите лучше сюда, печатная машинка Rheinmetall, немецкая, почти новая, в отличном состоянии, к ней две запасные ленты, будет стоить 210 рублей. Да, это дороже, но ей же сносу не будет, будете и через 40 лет печатать. Нет, мне нужна именно такая, заупрямился я и купил старую со стертыми литерами. Машинки в госучреждениях гоняют и в хвост, и в гриву, так что металлические болванки с буковками, которые ударом оставляют след этой самой буквы на листе через красящую ленту, со временем и стираются. Буквы получаются чуть более округлыми и с малозаметными, но привычными дефектами. Когда-то давно, когда я еще учился, принтеры были только импортные и исключительно редкие. Их поставляли в СССР через Внешторг, централизованно и к каждому принтеру или копиру. Поставщик этого товара в СССР был только один, фирма Xerox, что и сделало ее имя нарицательным. Представлен был сотрудник КГБ, ну, присматривать, чтобы гнилая интеллигенция не напечатала на импортном оборудовании что-то неприличное или антисоветское. Печатные машинки были основой документа оборота страны, как и весьма распространенные тогда рукописные документы. Между прочим, эксперт мог почти со стопроцентной уверенностью определить, что то или иное письмо изготовлено на конкретно этой печатной машинке. Так что нафигачить анонимку и надеяться, что тебя не вычислит, было глупо. Эксперт поймает. Само собой, с принтерами это магия малозаметных следов и погрешностей, индивидуальности букв и дефектов на них, работать перестала. Хотя и не до конца, потому что техническое оснащение экспертов тоже выросло. Сейчас я не играл против таких сложных материй, все было куда как проще. Я вернулся в офис, убедился, что никого, кроме меня, нет, достал из упаковочной бумаги старенькую печатную машинку и принялся печатать. Вообще, оно, конечно, руки многое помнит, буквы на клавиатуре компьютеров расположены тоже не по алфавиту. Но на печатной машинке я набирал текст еще в начале 90-х и это было достаточно трудно. Само собой, печатал я для начала на простой бумаге. Испортив два листа, я сделал для начала черновой документ, только потом напечатал на листе. И уже третьей стадии я вставил бланк фискальной службы и стал печатать. Апелляционная жалоба. Да, я делал жалобу за своего противника. Странно, да, ну, вообще-то в моей жалобе будет пара мощных косяков. Во-первых, я подпишу ее Пестуновым, у меня как раз есть образец его подписи, то есть неуполномоченным лицом. Во-вторых, есть тут тонкий момент, формально срок обжалования составляет месяц. При этом, если я получил решение, допустим 10 числа, пусть оно и оглашено 1-го, просто потому, что есть время на изготовление, на работу почты и так далее, то для меня срок будет месяц, считая с 10 числа. В том смысле, что суды всегда восстанавливают срок, исходя из даты получения документа. То есть, хотя формально срок пропущен, его обязательно восстановит. Тонкость в том, что я обязан попросить его восстановить и буду обязательно услышан. И никто из профессионалов такого не забывает. Собственно, такие моменты всегда живут в шаблоне и впитываются в привычку. Однако сейчас я написал краткую жалобу на решение по паровозу, в котором намеренно такое ходатайство пропустил. Без принтера и привычного Word у меня ушло почти 2 часа мучений, и это при том, что я создавал заведомо порочный и мертворожденный документ. Экземпляр, к счастью, мне нужен всего один. Теперь подпись. Вообще человек, который умеет это делать, ему не нужны никакие технические приспособления, он видит чужую подпись, пару раз тренируется и вуаля, бывает выполнено так, что на глаз не отличишь. Само собой, экспертиза почти всегда поддельную подпись установит по углу наклона руки пишущего, по нажиму в разных частях буквы, по отрыву и так далее. Но я-то не рассчитывал на эксперта, у меня все намного проще. Сходил к входу и запер кабинет. Настольная лампа сейчас установлена на пол возле стола и светит вверх. Стул, кусок стекла, такой кладут на стол, чтобы под него помещать важные документы, записки, пометки, чеки. Своего рода рабочий стол до изобретения Windows. Такой же был и у меня. Теперь это стекло аккуратно опирается на край стола и два стула для посетителей. Снизу светит лампа. На стекло кладется письмо Пестунова с отказом. Получается примитивный дролоскоп. Ориентируясь на подсвеченные очертания подписи, я повторяю ее на чистом пустом листе. Для порядка я повторяю это 20 раз. Даю себе отдых и снова повторяю трижды. Получается сравнительно похоже и уверенно. Теперь на выдохе кладу апелляционную жалобу и стараюсь не волноваться. Если испорчу жалобу, придется перепечатывать набором последний лист на печатной машинке. Это же не кнопку нажатия на принтере напечатать. Быстро подписываю жалобу подписью Пестунова. Фу, готово. Посмотрел на часы. Хотелось есть. До пяти было еще 2 с лишним часа, так что я позволил себе выйти, все еще бдительно оглядываясь, купить пирожок, не торопясь съесть его, глядя на припаркованный неподалеку автомобиль с вооруженными китайцами и пойти в магазин «Все для ремонта». Там я купил банальные 3 сотни красных кирпичей, 3 мешка портландцемента, 2 мешка песка. Этого добра, как правило, никто не покупал, брали песок прямо с пустырей неподалеку от стройки, а застройщики привозили его самосвалами, 2 мастерка для каменной кладки. По совету продавца, которому я сказал, что хочу поправить пару стен сарайчика, купил слесарный молоток, правило для швов, лопатку для замешивания раствора, ведро для этого самого раствора и несколько видов перчаток и рукавиц, чтобы сберечь руки, а также шнур-бечевку для ровной кладки. Стоило это копейки, так что брал все, заказал доставку, попросил выгрузить мне под двери по адресу, пояснил, что живу один, соседей мало, да и не ворует никто, да и китайцы там в засаде, кто меня обнесет. Усевшись возле адреса, где Тейлер велел ждать почтальона, я покачивал ногой и задумчиво набрал Танлужи на мобилете. «Здравствуйте, Аркадий, рад, что вы живы-здоровы. Осваиваете телефон? Ну да, там вас мои парни не напугали. Кстати об этом, они были готовы стрелять прямо из машины по потенциальному нападающему на меня. Они вас защищают. Я вас прошу, чтобы вы потренировали этих отважных пулеметчиков, а то они были готовы полулицы разнести в щепу. Рвение это, конечно, хорошо, только если будет перестрелка и погибнут люди, нас с вами хлопнет полиция Кустового и вовсе не за мелкие делишки, а за терроризм. Я вас услышал. Что-то предлагаете? Пистолеты? Только прицельная стрельба и режим одиночного огня. Все сделаем. Пожалуй, для начала вернем вам в телохранители Джо. Пусть так. Нет, я не ругаю парней, но моя работа, среди прочего, это видеть риски. Так вот это, риски. Ну да, он вздохнул, мы же традиционно не пользуемся оружием, во всяком случае, огнестрельным, а тут заодно решили модернизировать наш арсенал. Мысль здравая, если в квартал припрется дюжина вооруженных жлобов, вам тоже не помешает артиллерия. Да, пока не забыл. Предупредите тот пост, что караулит у моего дома. О чем? Ко мне привезут кое-какие стройматериалы из магазина. Их занести в дом? Танлужи даже не скрывал, что его люди обладали ключами от моего жилища. Не надо, сам справлюсь, да и выдадут себя, демаскируют. Просто предупредите, чтобы не напрягались и не напали на доставку. Принял. Как вы в целом? Я так понял, что степняки с блеском отбились. Вы их проводили за пределы республики? Да. Как считаете, мы вычистили Макарьевскую изнанку на предмет монстров или нужны еще охотники? Я поручу своих людям составить отчет по монстрам, но пока что, как мне кажется, помощь извне нам не нужна. К тому же эти степняки были неконтролируемы и привлекали нездоровый интерес местных. В общем, жаль, что на вас напали, но хорошо, что они уехали. Мне так спокойнее, я об этом не думал. Ну, все хорошо, что хорошо кончается. Что думаете делать с вашими новыми друзьями? Не по телефону, но я связался с теми, кто интересуется подобным, скажем так, товаром. ГМ, это те, о ком я подумал. Да, Аркадий, простите за резкость, когда Танлужи волновался, то не искажал мое имя. А как насчет нас? Станут рыскать вокруг вашей персоны и увидят целый полк китайцев. Считайте, что они нас не заметят. О чем вы думали, восклицательные и вопросительные знаки. «Я прогнозирую развитие этой ситуации», – перебил я его, пока обычно терпеливый китаец не сказал лишнего, «и могу сказать, что они вашей общине не враги. С чего это?» «С того, что вы не нарушаете закон. Стараемся». «Нет, серьезно. У таких людей более широкое представление о законности. Их провоз шелка или там фарфора волнует в последнюю очередь. Наоборот, у них нет ресурса на земле кустового». «В каком смысле?» «Это не их юрисдикция, не их земля. У них нет резидентуры, нет базы, оружия, ни черта нет. Как это делает нас друзьями? А так, что они вам не враг, а наниматель. Они будут вынуждены просить общину об услугах и нанимать, как субподрядчика. Им понадобится и укромное место, и что-то привезти, вывести, охранять. Информация. Служба в таких случаях даже платит, не говоря уже о покровительстве. Они могут обратиться к Кротовскому и администрации. Зачем им мы? По политическим причинам не могут. Танлужи задумался и надолго замолчал. Там, где я вижу опасность, вы видите возможности, как это часто бывало. В зависимости от контекста, мы с ним переходили то на «ты», то на «вы». Я постараюсь посмотреть на ситуацию вашими глазами, однако с ними мы будем позиционировать себя, как исключительно мирная и законопослушная община. Это да, без сомнения, травки, массажи, рис, супчик, изделия из ткани. Но они оценят привычку китайцев держать слово и помалкивать. О, это мы умеем. Мы надежный партнер, вы сами в этом убедились. Я буду вас держать в курсе, и, надеюсь, вы цените, что я вам честно рассказал, а не стал действовать в темную. Знаете, Аркадий, если подумать, ценю, вы сильно влияете на нашу жизнь, надеюсь, что эти изменения будут к лучшему, но в целом, мы предпочитаем неторопливый и основательный, мудрый подход, без резких движений. Я тоже. До связи, попрощался он, явно устав от разговора, автоматчиков я уберу. Тейлер появился чуть ли не под ручку с почтальоном. Вообще в мире, где есть униформа, бейджики не нужны. Они явно успели хряпнуть. Работник почты периодически поправлял на плече тяжеленную сумку. На надежного, вредного и принципиального Печкина этот кадр был похож примерно ничем. Нечесанный как панк, в форме явно с чужого плеча, расхлябанный молодой парень развязно поздоровался со мной за руку. В этот момент я забыл, что моему телу тут 20 с небольшим. Я сердился, как настоящий 60-летний дядька на беспардонное проявление разгильдяйства. «Стас, а ты?» – улыбнулся он давно нечищенными зубами. «Это Аркадий, я же тебе говорил. Пройдем в мой офис». «Ой, да неохота. Чего мы вообще ищем?» Я скептически осмотрел его. «Ну да, а чего я хотел?» Честный почтальон не стал бы связываться с Тейлером и предложением по похищению писем в суд. Конверт от фискальной службы в суд. Есть такой, был где-то. Пухлый. О, вот он, 25 рублей, и он ваш, господин хороший. Я досадливо крякнул. Пошли в офис. Нее. По дороге купим вина. Тогда ладно. Мы действительно купили вина и засели в офисе, причем мне пришлось еще и следить, чтобы они не пролили вино и не испортили мне обшивку стульев. Не стал говорить этому парняге, что просто тупое похищение конверта меня не устраивало. Во-первых, мне нужно было проверить его содержимое. Вскипятив чайник на мокрах, я обработал паром место склейки конверта. Вообще-то, такое срабатывает не всегда, но запечатан он был халтурно, так что я его без проблем аккуратно приоткрыл, и это было, во-вторых, крайне необходимо для моего дальнейшего плана. Ну да, это та самая жалоба. Очень вовремя. В-третьих, следующий и самый важный момент – это подмена. Жалоба была отправлена с описью, то есть тут канцелярия фискальной службы работала на совесть. Более того, тупой и уже слегка нетрезвый почтальон не понимал, что конкретно этот конверт уже записан в их реестры и списки, и когда он просто пропадет, фискальщики могут устроить скандал. Конечно, они мало чего добьются. Почта – это не такое место, где запросто находят украденные посылки и конверты, однако, так они докажут, что жалобу отправляли, и суд им позволит подать ее повторно, раз уж этот экземпляр пропал. В своем мире я с таким иной раз сталкивался, хотя, конечно, мой опыт говорил о том, что юридические документы, иски, заявления, письма, их никто не воровал, и сами они почти никогда не пропадали, ну, может быть, потому что они никому и нахер не нужны. Я же сейчас работал много тоньше. Аккуратно разобрал комплект жалобы, поменял ее саму и получил почти такой же комплект, только уже с рукотворными косяками. Однако, Теперь все выглядит вполне себе натурально. Чуть добавил клея на склейку конверта, с благоговением от проделанной работы заклеил обратно. Получилось чуть кривовато, но при условии, что конверты приходят и уходят пачками и далеко не всегда аккуратно выполнены, никто не должен обратить на это внимание. Теперь мне пришлось потратить некоторые усилия, чтобы, когда я вернул конверт в сумку, выгнать пьющую парочку на улицу, предварительно заплатив оговоренные 25 рублей. Я сопроводил почтальона до самого здания суда и убедился, что все адресованные туда письма, в особенности конверт после моей обработки, был получен местной канцелярией. Только тогда выдохнул от проделанной работы. Если все получится так, как я планировал, то произойдет следующее. Судья получит жалобу, но зорким взглядом углядит там сразу два мощных нарушения. Во-первых, она подписана не тем лицом, полномочия которого подтверждены в деле, то есть неверный подписант, и отсутствует формальное ходатайство на восстановление срока подачи жалобы. Вообще, госструктуры в целом дружат и не стоит забывать, что суд – это тоже государевы люди. Однако между службами есть не только взаимопомощь, но и некая конкуренция. В данном случае, судья получает жалобу, по которой его собственное решение может быть отменено вышестоящей инстанцией. Конечно же, подсознательно, а у каждого участника событий, как водится, своя мотивация, он заинтересован в том, чтобы эту жалобу не принимать и делу ход не давать. Еще одной особенностью является процесс. В моем мире кодексы устроены по-разному. В некоторых случаях судьи не могут сами делать выводы по жалобе. В других кодексах некоторые полномочия, как и в кустовом, у судьи есть. Вот он и отфутболит жалобу, как поданную с грубыми нарушениями и не подлежащими оставлению без движения, чтобы эти нарушения не могли быть устранены. Под нормы я нарушения подогнал, козыри судье раздал. Посмотрим. Конечно, не исключено, что он позвонит юристу по делу, пожурит и даст возможность негласно все исправить. Но я надеялся на то, что он их пошлет. В юридическом смысле, конечно. А там уже фискальная служба будет силиться понять, как получилось, что жалоба попала в суд не так, не такая, кто это сделал и так далее. Ни на что эта возня уже не повлияет, срок будет пропущен, мое решение вступит в силу. Пора бы мне в продуктовый, купить себе самой разнообразной, вкусной и полезной еды на ужин, дай предок, там уже тетки из китайского квартала с утра все вымыли, из строительного магазина кирпичи и все остальное доставили. Глава 3. Жрать именно так, а не вкушать деликатесы, размеренно и величаво. Конечно, хотелось просто зверски. Я же сейчас был навьючен, аки трудолюбивый транспортный афганский ослик, с той лишь разницей, что нагружен вполне мирным и даже вполне себе законным грузом. В рюкзаке продукты и посуда, которую приходилось таскать туда-сюда на мою личную изнанку, а в руках небольшой, можно сказать, минимальный набор инструментов и совсем малое количество стройматериалов. Для начала я все это сгрузил и с хрустом распрямил спину. Гордо игнорируя голод и тренируя силу воли, я целенаправленно пошел на прогулку. Место, куда меня каждый раз отправляет клинок Шила, было простым и понятным: каменный уступ, ровная его часть, нечто вроде ступени. За спиной скальная стена, после ровной и широкой площадки, некоего аналога ступеньки, обрыв. Однако этот мир, как и мой собственный, был огромен. Находясь в центре старинного города Коломна, можно подмигнуть Ильичу, в центре любого отечественного города притаился вождь мирового пролетариата, повернуть куда-то направо и пойти. И если идти долго и преодолевать природные преграды, переплывать реки и продираться сквозь заросли, перелазить рукотворные заборы, заборов у нас больше, чем рек, то можно дойти, допустим, до Южного Урала. А если сбиться с пути и идти, допустим, очень долго, но с запасом денег на еду и документами, можно, в теории, дойти до Пальмиры. Короче, наш мир очень велик. Если выйти из Калининграда, то за пару лет можно дойти до поселка мыс Шмидта, то есть почти до самой восточной части страны. Если умеешь преодолевать преграды, то гуляй, не хочу. Другое дело, что человек традиционно не прет, как ветер в неизвестном направлении, а локализуется в определенном месте, своей зоне обитания, хотя, за год запросто проходит больше 1000 километров. Я знал многих людей, которые свой родной регион не покидали не то, чтобы редко, а вообще никогда. Для психологической защиты этого ограничения у них вырастает убеждение, что их родные пенаты – самые лучшие на планете. Мнение спорное, Однако в конкретно этом мире окрестности Кустового я покидал всего дважды, чтобы похитить человека из мест лишения свободы, а находясь на изнанке, как правило, торчал прямо там, куда попал изначально. Сейчас я этим самым домоседством я решил бороться, тем более, что магическое чутье мне подсказывало, что местные горы крайне неоднородны по структуре. Влево я уже ходил, в том числе, когда помог двум наркобарыгам отправиться к праотцам, вправо ходил только однажды, когда проводил разведку. Тогда я уперся в изгиб скалы и успокоился на том факте, что местным монстрам, не считая летающих, было бы крайне трудно ко мне подобраться. Сейчас я снова дошел до того же изгиба, который постепенно выталкивал ходока в пропасть. Кое-где тут торчали кусты, но меня они не интересовали, а вот крупные щели, да. С трудом протиснувшись в одну такую, я прошел в полутьме, а там оказалось темновато, что-то около 30 метров, пока не понял, что дальше щель обрывается. Вернулся и осмотрелся. Теперь мое внимание привлек ручей, возле которого я появлялся. Ручей образовывался, потому что падал сверху, возможно, с такой же площадки, однако у него имелись небольшие притоки. Один из них вытекал из неровности скалы на уровне ног из чего-то наподобие пропиленной временем норы трубы высотой не больше метра. Как любой советский, бывший, пацан, я умел лазить по трубам. Да, под ногами плескала вода и я намочил ноги, однако эта труба не думала кончаться и скоро мне в лицо ударил поток свежего ветра. Я оказался в пещере, причем эта пещера не была замкнутой, а имела боковую дыру пролом в два десятка метров, которая, впрочем, открывала вид в пропасть, никакой площадки за ней не было. Пещера была всего метров 100 длиной и по форме была как гусеница, которая становилась толще к середине силуэта, а у головы и кончика хвоста сужалась. Весьма солидная высота в центре, около 12 метров и приличный общий объем помещения. Вообще, если не считать дыры в боку, это была некая полость, из неровностей стенок которой торчали сталактиты и сталагмиты, а также мутно поблескивающие кристаллы нежно-фиолетового цвета. Сами стены не серые, а сочные, оранжевые и желтые с зелеными прожилками с плавными цветовыми переходами. Пол сравнительно ровный, он был устлан каменной пылью серого цвета, не соответствующего цвету породы стен. Скорее всего, его годами наносило ветром, вот он тут и валяется, обрамляя собой камни и редкий мусор, вроде засохшего остова какой-то птички. Хорошо, что в пещере никто не живет. Труп я выкинул в окно. В центре пещеры сформировалось озерцо, кое-где рос мох, лежал каменный яркий по цвету породы песок, ближе к окну росли пучки травы. Тут было холодно. Снега как такового нет, но едва выше нуля. Еще бы, горы. Я потрогал сталактиты и пришел к выводу, что пещера прочная и заваливаться не собирается. По крайней мере сталактитам и кристаллам потребовались тысячи лет для формирования. А вот живности тут нет, слишком зябко, даже в озере не плавало ни рыбки, ни хотя бы плавучего жука. С другой стороны, холод, штука абстрактная, пещера давала свет от оконного проема на приличный вид, источник воды и защиту от ветра, дождя и что тут у них падает с неба. Переварив эту мысль, я поперся за стройматериалами, который с большим трудом втащил по мокрому туннелю трубе в пещеру. Глядя в окно пещеры, я собрал из камней примитивное кострище, развел костер и стал неторопливо готовить себе кашу, причем воду взял прямиком из озера. Надеюсь, в воде не содержится какой-нибудь местный цианид, иначе никто не скажет, где могилка твоя. Пока готовил, еще раз обошел пещеру. Думаю, что если и строить тут себе некое подобие жилища, то место, несмотря на холодину, отличное. Закрыто от ветра и осадков, есть чистая вода, свет и вентиляция, благодаря тому, что проход сюда узкий, большинство монстров не в состоянии в него пролезть. Ну, если не считать летающих, конечно. Как говорил Карлсон, торт с 8 свечками подойдет. Пока каша дозревала, позволил себе некоторый физический труд. Я выбрал площадку где-то 5 метров на 10, которую при помощи лопаты стал расчищать от камней и выравнивать местный грунт, чтобы придать ей горизонтальность. Два камня отказались уходить, и я пометил для себя, что мне нужна кувалда, чтобы их разбить. Площадка была готова и большей работы я себе на сегодня не наметил. Как говорится, шаг за шагом. Присел на один из упрямых камней, скорее всего вросших в скальную породу, достал, поигрывая, шило. Тут ведь оно как, дорогой артефакт, обратился я к нему. А если подумать, то скорее, озвучивал мысли вслух. Когда ты покупаешь квартиру или, скажем, дом, ну или строишь, как в моем случае, то основным базовым необходимым элементом является ключ. Без ключа ты домой не попадешь, и что есть дом, что нет его, будешь ночевать на лавочке на улице. Конечно, ты можешь возразить мне, что можно вызвать МЧС или мастеров по взлому замков. Вот тут и показывается фундаментальное отличие. Ты мой ключ. Если тебя украдут или я тебя потеряю, то взломать проход в этот мир никто мне не поможет. Покойный Бакланов не даст соврать. Никто меня не украдет, я умею прятаться от чужих глаз. И не потеряешь, если не будешь меня обижать. А как, так ты меня слышишь, заяц? Мысли воспринимаю мысли. А, ну да, чего это я? Продолжил я вслух, раз уж процесс шел и получался. Скажи, ты всем доволен? Может, ножны новые нужны? Не помешают, конечно. Но главное и основное, мне нужно, чтобы при помощи меня ты убил, и я бы поглотил душу небольшого монстра или лучше сразу двух. А я думал, ты брезгуешь такими процедурами. У меня впервые был такой длинный диалог со своим полуразумным артефактом, так что я задал беспокоивший меня вопрос. Поглотить душу необходимо, а вот использовать меня, как инструмент для грязной работы, это оскорбительно. А как? Ладно, допустим, я понял, попробую найти баланс между тем и этим, но если буду что-то делать не так, то ты уж не молчи. Хорошо, скажи, а можешь мне сделать, чтобы я перемещался из дома сразу вот в эту пещеру? Задолбало меня по туннелю карабкаться, как бешеный жук. Корректировка точки выхода допустима, но, в то же время, требует усилий, расходов. Четыре маленькие души или одна большая. То, что с тобой можно торговаться, меня радует. Больше артефакт со мной не общался, видимо, израсходовал весь свой накопленный запас болтливости. Ну что, барахло перетаскал, еду приготовил, даже лежанку сюда перенес. В сущности, зачем я сюда хожу и уж тем более, зачем я решил тут обустроить гнездо? Проблема в том, что не в моем доме, ни в каком-то другом месте в городе Кустовой я не чувствовал себя в безопасности. И это не фобия, которую можно проработать у психолога. Кстати, они тут тоже есть. Это, блин, объективный факт. Я сел возле огня и наскоро поел. В этом мире тоже приходила ночь. Не знаю, какой тут суточный цикл, но уже темнело. Теперь последний пункт на сегодня. Вот с этим последним пунктом я капитально прокололся. Разложить армейскую палатку, купленную на рынке, старенькую, крепкую и, как утверждал продавец, полностью комплектную, я никак не мог. Палатки своего мира устанавливал вполне себе без особого труда, а с незнакомым мне каркасом этой просто не разобрался. Ладно, ничего страшного. Я вернулся в свой мир налегке и поплелся спать в спальню на второй этаж, который по тем или иным причинам почти не пользовался с момента приобретения. Свет по дороге не зажигал. Буду рассчитывать, что сегодня не нападут, или китайцы защитят. Пока что бандиты нападают на меня осторожно, следят, но в лоб не лезут. Буду решать проблемы по мере их поступления. Шило попросил меня кого-то укокошить, используя его в качестве оружия. В своей изнанке я традиционно не охочусь, на Макарьевской зверья не осталось, но вокруг полно других изнанок. Приодевшись, я направился в золотой фазан. В зале почти пусто. Бармен глянул на меня, потянулся было к бутылке. Потом в его глазах мелькнуло узнавание, и он разочарованно вздохнул, убирая руку. Для него моя трезвость примерно, как для шашлычника, ошивающийся вокруг вегетарианец, то есть вроде и человек есть, но какой-то бессмысленный и даже местами вредный для бизнеса. Любезный, а есть Полина Этьеновна? Нет. Будете что-то заказывать? Есть минералка Нарзан, охлажденная. Спасибо. Спасибо, нет или спасибо, да. Язвительно прищурился он. Спасибо, нет. Ну, тогда я ничего не знаю. Ишь ты, какие мы нежные. Не морочь мне голову, приятель, или я ей на тебя пожалуюсь. Я не праздный лентяй, а ее подрядчик, ты должен это знать. Я не пожрать выпить, а по ее делам. Ну ладно, ладно, что вы. У меня же тоже есть план продаж. Есть Зураб, он на входе в игровой зал, спросите его, а я человек маленький, пробурчал обиженно бармен и отвернулся, делая вид, что собирается протирать стаканы. «Приветствую, уважаемый Зураб Ливанович, а как бы с Полиной Этьеновной встретиться? Зачем тебе?» – вопросительно поднял кустистую бровь кавказец. «Ну, мне надо ей акты передать, мы закрыли последний этап по делу Стрижова, регистрацию компании для адреса ее прииска, уставной капитал и недвижимость. Я могу передать, он протянул руку, но потом тон его смягчился. Они с Пенелопой поехали в Оренбург, по магазинам, будут только на следующей неделе. Говорят, ты машину купил? Купил, а что? Ты набери хозяйке, я тебе номер запишу. У нее есть вопросы по автомашинам и оборудованию, по оформлению. Это тебе подсказка, ты же хочешь остаток долга отработать? Хочу. С меня откат. Зурабу не нужны откаты, вздохнул он, я зарабатываю и так, ты просто дочку не обижай. Ладно, я расстроюсь, если тебя придется, ну ты понял. Я понял, и всегда со всем уважением. Скажи, а ты на охоту ходишь? Нет, мне зверей жалко, выдохнул таким тоном, что было понятно. Жалость на людей не распространяется и замолчал, считая, что разговор окончен. Ну подскажи хоть, с кем можно увязаться? За компанию. Мне не так часто надо на охоту, но ружье ржавеет, патрон сыреет. Я смолчал, что мой клиент, Олег Анатольевич, с которым я ходил на охоту когда-то, исчез из виду, а единственным вариантом, кроме него, была бы разве что Ангелина. Ну, если тебе так надо. Костян с его дружками постоянно ходит на охоту. Кстати, у них тоже проблема с машинами. Ремонт? Да какой ремонт, Аркадий? Прыснул обычно сдержанный Зураб. Машины явно в угоне в империи, документов нет. Я дам им твой адресок, они зайдут проконсультируются. А ты с ними за охоту поговори. Ты береги себя, Аркадий, и кушай побольше, а то бледный. Добравшись до офиса, я сел в режим консультации и даже заработал 20 рублей, отвечая на скучные вопросы такими же скучными ответами, которые, как и сами вопросы, повторялись по 4-5 раз, потому что посетители почему-то считали, что если сформулировать вопрос по-другому, то и закон даст им противоположный ответ. Счастье, что консультация идет по хронометражу и платить за собственное занудство народ не горел желанием. К вечеру, наконец, до меня дошел Тейлер, помятый, небритый, но довольный собой. С почтальоном дружба заведена, ну, этот малый отсыпается после попойки, но к нему можно обращаться в будущем. Веселый парень, разве что малопьющий. В смысле, пьет и ему все мало, а потом опадает, как яблочки. Но, в целом, работать можно. Хорошо, еще заказы, босс, пока ничего не придумал. Да, довожу до твоего видения, что общаюсь с секретной службой. Он вздрогнул всем телом и его лицо сделалось тревожным. На тему, да не волнуйся ты так, про сальпук, которые по наркотикам, я тебе рассказывал в двух словах. А почему вы не хотите, чтобы я их поискал, разведал, разнюхал, босс? Потому что хочу тебя и в дальнейшем видеть живым, Тейлер. Они ведь не только преступники, но и маги. Они тебя вычислят магическим инструментарием и прикончат, еще и пытать станут перед смертью. Тронут вашей заботой, он шевельнул уголками рта, изображая улыбку. Но ваше общение с секретчиками до добра не доведет. Ну вот ты же общаешься с полицией и ничего, это другое. Я общаюсь не с полицией, а с конкретно тремя сотрудниками, которые считают, что я бывший артиллерист. Мы с ними просто бухкультурно проводим время, ведем умные разговоры, рыбку ловим и анекдоты травим. Тогда вот тебе 20 рублей, вручил ему сегодняшний свой гонорар, культурно посиди с ними и узнай, нет ли в оперативной сводке информации про побег из Заозерного острога. Острог, побег, спрошу, что-то еще? Ну раз уж есть такой полузаказ, еще что узнать? 6 коммивояжеров от фирмы «Дай предок памяти», фирмы «Грюнг», пропали, их искали, нашли, и главное, кто крыша в погонах, то есть, кто из чинов дал команду искать, кто мой злобный коррупционер. Какой злобный? Не понял, неважно, ты узнай, кто дал приказ искать, я пойму. Пожалуй, на этом все. Понял, зайду на днях. А мобилета у тебя нет? Позвонил бы. Босс, у тебя у самого он появился совсем недавно. Я же зарабатываю крохи. Нормально ты зарабатываешь, Тейлер, просто на бухло спускаешь, на божественный нектар, который лечит мою израненную душу, лечит старые и новые раны, а еще помогает пережить производственную травму, полученную на фабрике. Вот это ты загнул, нектар. Короче, иди, мне еще в строительный надо успеть, за кувалдой. Надеюсь, вы не задумали кому-то проломить голову или ненароком в гости зайти без меня. Я ремонтом занимаюсь, дом у меня с некоторыми проблемами. Все, пока, Тейлер. Расстаюсь с вами с беспокойством в сердце. Вы там берегите себя. Да блин, вы сговорились что ли? У меня артефакт от поиска, броник, автоматический пистолет с запасной обоймой, острый нож всегда и телохранитель на лавочке на улице. Как мне еще себя беречь? Глава 4. Берегите себя. А я что делаю, етицкий конь? Выйдя на улицу, я осмотрелся, по привычке применяя магическое чутье, и запер офис. Джо молча и бесшумно моментально оказался рядом. После работы я пошел в комиссионку. В глазах продавца вспыхнула алчная надежда, что я вернулся за модной и красивой немецкой пишущей машинкой, но я его разочаровал и купил раскладушку вместе со старым матрацем, а также несколько видавших виды слесарных инструментов. Молоток, пилу, зубило. Пока я расплачивался, он все бухтел про этот модный агрегат, а я молча кивал, чтобы не тратить силы на споры. В строительном купил рабочие перчатки, кувалду и добротную строительную лопату. Приценился было к тачке, но затем решил ее не брать. А вообще у меня была где-то тачка, я еще на ней сейф таскал. Сейф я определенно оставил наизнанке, по сути, бросил. А вот куда дел тачку, не помню. Новая стоила 55 рублей, а нужна ли она, пока не стал брать. В продуктовом купил чая и печенье к нему, колбасы и хлеба. Колбаса – это традиционные угощения к чаю у постсоветских граждан, и я этой традиции тоже придерживался. С полки магазина на меня с легким вызовом смотрели 3 бутылки французского полусладкого вина, словно намекая, что, сидя в горах, да с бокальчиком вина, эх, чертова трезвость. Вечер. Вернувшись домой и попрощавшись с Джо, все же он не охранял меня круглосуточно, а оставлял в покое дома, я переоделся в одежду для изнанки, навьючился и ушел в свои личные горы. Стул взял из дома, все-таки неудобно без стула. Место, куда меня выбрасывает шило, без обещанных 4 маленьких или 1 большой, не поменялось, так что вокруг были все те же скалы и ручей. Сегодня в горах отчаянно свистел ледяной ветер и накрапывал ужасно мерзкий дождик, так что, прижимая к груди стул, я поспешил в свой хоббитский туннель, в уютную пещеру. Внутри уютной пещеры также дул постоянный и в данном случае весьма неприятный сырой ветер, который заносил внутрь потоки водяной пыли. Разгрузившись на своей строительной площадке, я без труда рассчитал, что путь потока воздуха был просто через окно и прямиком в туннель, так что туда стоит поставить дверцу и контролировать сквозняк. Дверцу круглой формы, опять, как у хоббитов, можно заказать в китайском квартале, только вот как измерить размеры. Рулетки-то у меня нет. Достал из рюкзака блокнот, записал в списке вещей на покупку для оборудования пещеры. В принципе, я прихожу к тому, что буду использовать свой дом, как место отправки на личную изнанку, так безопаснее и вообще, рай для интроверта, неимоверно уставшего от людей на работе. Каша осталась со вчерашнего дня, так что я просто развел костер, погрел ее и поставил на камни чайник для чая. Теперь, когда у меня высвободилось время, я довольно быстро разбил на части 2 валуна, их остатки рассредоточил по своей площадке. Достал колышки и тщательно выставил большой прямоугольник. Отошел полюбоваться будущими габаритами жилища. Вот ведь гадство, получилось неровно, не прямоугольник, а какая-то ерунда. Рулетка жизненно необходима. Чуть поправил на глаз, оставил пока так. Я выбрал единственную линию, в которой я был уверен, надел перчатки, чтобы не стереть в волдыри руки, и принялся копать траншею под фундамент. Вообще, разные народы строят дома из палок, веревок, шкур, тканей, всяких плетеных элементов, делают юрты, вигвамы и прочие иглу.